Все верно, самое обыкновенное чтение способно поднимать характеристику. Почему то же самое не работает с характеристикой интеллекта? Как я зол. Ладно, на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. И как вы уже могли догадаться, основной причиной столь резкого подъема стата мудрости послужили рукописи, которые я в свое время удачно умыкнул из-под носа Рассальгула. В библиотеке головы демона находилось более 30 тысяч хранилищ с самой разной информацией на самых разных носителях. На простой бумаге, на бересте, бамбуке, на пергаменте из телячьей кожи, на пальмовых листьях, папирусе и даже на глиняных табличках. Все они несли в себе бесценные знания древних цивилизаций, их учения и мудрость. Многие письмена я не мог прочитать, другие и вовсе представлялись мне бессвязным набором непонятных символов и форм, мечтой великих палеографов и дешифровщиков. Однако я нашел свитки и манускрипты, содержание которых, хоть и с большим трудом, мог разобрать. И каково же было мое удивление, когда после изучения рукописи система наградила меня повышением стата. Мудрость отвечает за многообразие моих знаний касательно устройств и тайн Вселенной, и их верное толкование. Поэтому то, что книги, в которых были запечатлены секреты мироздания, поднимали характеристику, отвечающую за это, не было чем-то удивительным. Любое улучшение статистики – это хорошо, а потому я был несказанно рад, когда открыл новый способ взаимодействия с системой. Ни для кого не секрет, что мудрость открывает мне доступ к энергии мультивселенной, более известной как магия. Прямо сейчас мне это не сильно поможет, но с оглядкой на будущее – повышение данного стата принесет мне безграничную выгоду. Вот только проблема в том, что таких старинных рукописей, которые несут в себе тайны Вселенной, не так уж и много. Когда я раскрыл секрет повышения стата посредством чтения, я тут же принялся сортировать книги, дабы отыскать нужные страницы, которые хранили бы в себе знания поколения об устройстве мира. В обычных обстоятельствах эту затею можно было бы списать, посчитав невыполнимой, ведь библиотека Рассальгула насчитывала более 30 тысяч экземпляров. Но, к счастью, я человек необычный и, заручившись своей сверхинтуицией, сумел отыскать в залежах хранилища около 200 книг, способных увеличить мой магический потенциал. Это ничтожно мало в сравнении с общим числом манускриптов в пространственном кармане. Тем более, не каждый из них дает мне долгожданное повышение статистики. На данный момент я прочитал уже 15 книг, назовем их книгами для простоты повествования, но получил всего 7 единиц мудрости. Возможно, проблема в том, что в книгах некоторая информация повторяется, и это влияет на общее количество и качество полученных знаний. Следовательно, несмотря на то, что у меня в наличии есть целых 200 сборников тайн мироздания, получить от них такое же количество пользы не выйдет. Но я радуюсь и такому улучшению. Поэтому, достав из инвентаря очередной свиток папируса, я вновь углубился в чтение. Но мое стремление к просвещению прервали дамы, ворвавшиеся в кабинет с кипой бумаг. А постучать, стучали уже, руками и ногами, но никакого ответа не последовало, а стоять за дверью с такой тяжестью на руках, с грохотом положила Хизер документы мне на стол, не очень-то и хотелось. Ее же примеру последовала и Наташа Романова. Хоть в ее распоряжении макулатуры было явно меньше, мой стол в одночасье стал завален бумагами. У нас же электронный документооборот, откуда столько макулатуры в век цифровых технологий. Вы ведь уже ознакомились с документами, которые я принесла утром, бросила она взгляд на гору листов, покоившихся в углу стола, и на свиток папируса у меня в руках. Или нет, успокойся, убрал я свиток в инвентарь, не желая еще больше злить девушку. Я все прочитал, вернее ознакомился. Хорошо, когда у тебя есть несколько параллельных потоков сознания. В начале рабочего дня я надел очки голограммы и отсканировал все необходимые документы, а после велел Ееве озвучить их содержание, причем виртуальная помощница читала несколько страниц одновременно, но я успевал различать, запоминать и анализировать весь поток льющейся на меня информации. Иметь высокий стат интеллекта крайне удобно. Без этого, мне бы пришлось ошиваться здесь без конца. С тех пор, как наш офис переехал в новое здание, работы прибавилось выше крыши. Мы все осваивались на новом рабочем месте и в темпе готовились к новым проектам, к которым собирались приступить совсем скоро. «Это хорошо», – кивнула моя помощница в знак одобрения. «Но у нас все еще много работы. К тому же нам следует обсудить план развития компании на следующее полугодие». «Я понял. А что у тебя, Наташа? Я подготовила отчет за декабрь в той форме, в которой вы просили, ответила черная вдова, протягивая мне папку. Кстати, как у тебя дела на второй работе? Ты ведь даже просила у меня неделю выходных. Все в порядке, правда? Что ж, это хорошо. Приятно знать, что миру ничего не угрожает, а вездесущий Шайте всегда на страже и защищает нас. Мисс Романова искоса посмотрела на Хизер, не выказывающую никакого удивления услышанному. Похоже, не один только Рид в курсе, что она двойной агент. Наташа решила действовать профессионально и не зацикливать внимание на этой теме. Но все же собралась позже выяснить, кто еще был посвящен в тайну ее личности. Что ж, удачи ей в этом, и пусть чуток понервничает. Не расскажешь, что это за дело государственной важности, в котором требовалось присутствие лучшего агента. Не скрывая любопытства, поинтересовался я у девушки. «Я не имею права разглашать государственную тайну», — сказала она, пытаясь закрыть тему. «Но я догадывался, какое задание выдал ей Фьюри. Тайное проникновение на территорию Вавилона и Недовиллира, организаций, деятельность которых не разглашается и к которым практически никак не подступиться. В новогоднюю ночь Ковита и Памела покинули Вавилон, отправившись в особняк Уэйнов на вечеринку, да и инженеры не стали засиживаться в стенах Недовиллира. Идеальное время, чтобы попытаться проникнуть на территорию опустелых зданий, которых никто более не охраняет. Наивное заблуждение. Даже не учитывая технологическую защиту здания, внутрь невозможно прорваться. Вездесущие растения ядовитого плюща буквально окутали каждый сантиметр лаборатории и готовы были схватить любого нарушителя, желающего незаметно вторгнуться на место их обитания. Само собой, черная вдова не смогла обойти препятствие в виде живых лиан, сторожащих периметр Вавилона и умело скрывающихся на территории Недовиллира. Да, в свое время я попросил Айви установить растительную систему безопасности не только возле лаборатории, но и в землях инженерной мастерской. Все же стоит отдать должное бывшему агенту КГБ, она смогла целой и невредимой ускользнуть от щупалец растений, беспощадных в своем выполнении указаний матери Дриады. Правда, меньшего от лучшего бойца красной комнаты и ожидать не приходится. Ладно, отчет посмотрю позже, сказал я, отложив папку. А пока, может, расскажешь в общих чертах, сколько мы заработали за прошлый месяц? Да, если опустить детали, то чистая прибыль компании за декабрь составила 497 млн, а в ноябре мы заработали 693 млн. Значит, сейчас мы наблюдаем значительное сокращение прибыли за такой же период времени, но так выглядит лишь на первый взгляд. Хизер, не имея смысла слушать то, что ей и так было известно не меньше самого финансового аналитика, поспешила удалиться, оставив нас одних. Наташа смогла довольно грамотно разъяснить финансовую ситуацию, поэтому обо всем по порядку. Вначале самое крупное поступление на счет Allritics Entertainment – 493 млн за продажу спиннеров. Заметно сокращение прибыли на 62 млн по сравнению с показателями прошлого месяца. Похоже, ажиотаж по крутящимся вертушкам стал понемногу утихать. Но это все еще самое прибыльное направление компании, и пока о завершении продаж не может быть и речи. Далее, доход от книг в копилочку компании поступает все так же регулярно. В этом месяце – 15 млн. Опять же видно снижение показателей. Но это и понятно, кто уже читал эти книги, покупать повторно явно не станет. Мобильные игры Subway Surfers и Angry Birds принесли еще 108 млн. Тут уже заметен некоторый рост. И, конечно, продолжение злых птичек Angry Birds Seasons, а также новая игра Fruit Ninja пополнили финансы компании еще на 75 млн. Мой первый альбом Mariage de Amour до сих пор остается популярным, но приносит уже заметно меньше денег, всего 9 млн. А вот новый альбом Perfect, выпущенный 2 недели назад, разошился тиражом более 6 миллионов копий и принес целых 42 млн. Тут же стоит упомянуть и об успехах Майкла Джексона и Леди Гаги, суммарные копии мини-альбомов которых достигли 10 миллионов, что принесло нам еще 21 млн. Посчитаем все и получим сумму в размере 763 млн. Это целых на 70 млн больше, чем в ноябре того же года. Так как же так вышло, что за декабрь мы получили меньше? Нет, дело не в налогах и не в заработной плате, мисс Рашман старается не учитывать подобные расходы при подсчете чистой прибыли, а в огромных тратах компании на исследования. Вавилон поглотил более 73 миллионов. Да, Ковита и Памела гуляли на широкую ногу, совершенно не задумываясь о финансах. И я не могу их в том винить, ведь результат их трудов стоил всех этих денег и даже больше. Если я буду ограничивать их расходы, то это сильно замедлит их продуктивность и нанесет удар по их настроению, а в работе эмоциональное состояние весьма важная составляющая. Кузница Недовеллир потратила целых 143 млн. Здесь же основная составляющая расходов кроется в материалах и оборудовании. Их для работы в инженерной мастерской требуется заметно больше, и они куда дороже материалов, необходимых их коллегам-химикам. Тем более, что мастерская была основана совсем недавно, и наши инженеры только-только обустраивают помещение, закупаясь всей необходимой техникой, а это, как мы знаем, тоже деньги. Ну и напоследок переезд в новое здание, покупка нового оборудования, серверов, компьютеров следующего поколения и прочих девайсов обошлось еще в 50 млн. Итого получаем в остатке 497 млн. Жить можно, как говорится, но все равно жаль. Эх, немного чувствую себя Скрудж Макдаком, вроде бы и заработал, но все равно недостаточно. И я в который раз должна сделать замечание о нецелесообразности расходов на сомнительные исследования Вавилона и Недовеллира и их нерентабельности, заключила Наташа, не упустив шанс излить свое недовольство. В таком случае, тебе придется сделать это еще раз. Распорядись перевести Недовеллиру еще 300 млн. Я ведь обещал инженерам профинансировать их собственные разработки, а обещание необходимо выполнять. И еще, отправь 100 миллионов в фонд Silver St. Cloud. Строительные работы в самом разгаре, и денег может не хватить. Эх, укрепление фундамента Gotham City обходится слишком дорого. Пожалуй, стоит подумать о том, как сократить расходы без снижения размера заработной платы и не в ущерб качеству самой работы. 97 миллионов, озвучила Наташа оставшуюся сумму. Осталось не густо, но не стоит забывать, что это деньги лишь за декабрь. Если прибавить их к уже имеющимся финансам компании, то получится внушительная сумма в размере 1,195 млрд. Деньги, которые я забрал из казны Рас Аль-Гула, а также золото и прочие драгоценности в этот счет не входили. Это отдельная финансовая ячейка внутри пространственного хранилища, принадлежащая непосредственно Джеку Истине, моему темному альтер-эго. Чтобы вести торговлю с черным рынком, тоже необходимы деньги. «Мистер Рид, когда вы введете меня в курсы дел Недовеллира и Вавилона?» — спросила Наташа, пуская в ход все свое очарование. «Вы тратите столько денег на исследования, но держите все в строжайшей секретности даже от своего финансового аналитика. Вы не доверяете мне?» «Разумеется, не доверяю». «Что за глупые вопросы?» — развел я руки в стороны. «Как можно доверять двойному агенту, работающему на тайную государственную организацию? А что если я не стану докладывать вышестоящие инстанции о ваших секретах? Хочешь сменить сторону? Как вам известно, я двойной агент, это часть моей профессии», — улыбнулась вдова, медленно приближаясь ко мне. «Как я могу завоевать ваше доверие?» — наклонилась она над столом, демонстрируя открытое декольте и не скрывая желания соблазнить своего начальника. «Я всем сердцем желаю работать на вас и знать о вас все. Вся эта таинственность и загадочность так притягивают к себе. Ты хочешь предать Фьюри и работать на меня?» — спросил я с усмешкой. «Да, я долго думала об этом и решилась. Но я понимаю, что доказать вам свою верность будет нелегко. Потому и спрашиваю, как мне это сделать?» «Наташа, ты даже не представляешь, насколько просто это сделать», — нежно погладил я ее гладкую румяную щечку. «Получить мое доверие и поддержку несложно, стоит только искренне захотеть быть в моей команде. Когда ты окончательно решишься встать на мою сторону и выберешь меня, а не Шайте, тогда я приму тебя с распростертыми объятиями». «Но, я уже решилась». «Нет», — остановил я ее, коснувшись пальцем ее губ. «Это не так, тебе не удастся обмануть меня, мисс Романов. Никому не удастся. Я способен распознать любую ложь. И нет, я не телепат и не способен читать мысли. Но мне известно, что находится у человека в сердце и что он чувствует. Сейчас ты верна дому, который приютил тебя, дал работу, надежду, цель в жизни. Но, быть может, истинное счастье еще только предстоит найти, и место, которое ты до этого считала домом, перестанет быть таковым, когда ты встретишь настоящую семью». Глава 121. Слашов Цланс. С момента разговора с Наташей Романов прошло 10 дней. Она еще несколько раз попыталась втереться ко мне в доверие, но не получив нужного результата, решила с этим повременить. Я же старался не вмешиваться и не пытался как-то давить на ее выбор. Alretics Mobile за это время анонсировал новые мобильные игры, и я, разобравшись со всеми накопившимися незавершенными делами компании, всецело погрузился в новые проекты. Я долго раздумывал над тем, какие именно развлечения для мобильных устройств принести в этот мир следующими. В моей голове очень много различных игр, и среди сотен, а то и тысячи популярных приложений выбирать что-то одно мучительно сложно. Вот и я не смог выбрать что-то одно, и остановился на трех, принимая во внимание один важный пункт. Две игры из трех должны были стать бесплатными. Я решил поступить так по нескольким причинам. Во-первых, это должно популяризировать наш бренд и привлечь новых пользователей, которые не хотят или же не в состоянии заплатить за лицензионное право, а потому и не играющих в нашу продукцию. Во-вторых, отблагодарить уже имеющуюся аудиторию, предоставив им интересное развлечение, на которое им не придется тратить деньги. Ну и в-третьих, увеличить общее количество мобильных игр, выпускаемых нашей компанией. Первым мой выбор пал на культовую двумерную игру Hill Slim Pratsing. В моем прошлом мире эта игра была одной из самых популярных. Ее загрузили больше 100 млн раз в первый год выхода, а за всю историю существования суммарные загрузки приблизились к миллиардной отметке. Игра посвящена преодолению условий бездорожья, а главным героем в ней выступает Билл Ньютон, начинающий гонщик. Игроку предстоит управлять автомобилями на различных гоночных трассах, попутно собирая валюту для разблокировки новых машин, местности и для прокачки автомобилей. Во время движения будет расходоваться бензин, а запасы топлива будут пополняться путем сбора на трассе канистр с ресурсами. Поражение в игре наступает, если топливо закончилось или водитель автомобиля не может продолжать движение, к примеру, провернул неудачное сальто назад головой вниз. Тут уж любой получит надпись «Конец игры». Но это вовсе не значит, что выполнять трюки – плохо. За каждый удачный маневр в воздухе игроку выдаются монеты – важнейшая валюта, используемая для улучшения машины и открытия новых трасс. И как я уже говорил, Hill Slim Pratsing будет выпущена бесплатно. Однако эта игра сможет принести прибыль за счет внутриигровых покупок. А вот следующий проект не принесет даже такую форму прибыли, будучи истинным приложением, разработанным для счастливого времяпровождения игроков. И говорю я об игре 2048, интересной и своеобразной числовой головоломке. В моем прошлом мире эта игра распространилась по миру со скоростью ветра благодаря лаконичности, заставляющей быстро перевести мозг в рабочее состояние. Она, действительно, увлекательна, при этом прекрасно подходит не только для того, чтобы скоротать время в очереди или общественном транспорте, но и сделать это с пользой для себя. 2048 отлично развивает логическое мышление, навыки стратегического планирования и пространственное воображение. Поэтому я бы назвал 2048 обманчивой простотой цифр. Квадратное игровое поле состоит из 16 передвижных плиток по 4 в каждом ряду, и на нем в хаотичном порядке появляются двойки, которые необходимо складывать друг с другом, если они находятся на одной линии. Когда плитки с одинаковыми цифрами сталкиваются, их номинал суммируется, и таким образом формируются крупные числа, которые после также необходимо складывать между собой. Цель – собрать в одном из квадратиков на поле число 2048. Игра не так проста, как может показаться на первый взгляд. Выиграть, автоматически передвигая плитки, невозможно. Числа застревают не на самых удачных позициях, и потому приходится предусматривать такие ситуации заранее, вырабатывая логику и стратегию игры. И так как двойки появляются в случайных полях, то каждый ход может перевернуть картину с ног на голову. 2048 – вызывающая зависимость игра. Игрок не сможет просто сыграть в одну партию и спокойно пойти заниматься своими делами. После постигшей неудачи ему захочется попытать удачу и свои логические способности еще и еще раз. Эта игра не сложна в разработке, я бы даже сказал, что это одно из самых простых приложений в рамках программирования. Поэтому то, что игра выйдет абсолютно бесплатной, никак не расстраивает меня. На собрании команды разработчиков я сначала рассказал только о двух играх, над которыми нам придется поработать в ближайшее время. Мы обсуждали первые шаги, определялись с сеттингом, с языком программирования, говорили о сложностях реализации отдельных составляющих. И после того, как курс на игры Hill Slim Pratsing 2048 был намечен, Я объявил, что игрой, на которую мы должны будем бросить максимально все силы, будет Clash of Clans. Столкновение кланов, уточнила Барбара Гордон, руководитель команды разработчиков. Что ты придумал на этот раз? Нечто грандиозное, я бы даже сказал, эпохальное. Идея многопользовательской стратегии для мобильных устройств не нова. Таких сотни выпускают каждый год, решила она остудить мой пыл. И сколько же из них обретают популярность? Ответил я вопросом. Уверен, что не так много, если таковые вообще есть. Наша же разработка, благодаря привлекательному дизайну, образцовой стабильности и довольно умеренному донату в ней, обязательно обретет популярность и завоюет многомиллионную армию преданных фанатов по всему миру. Ты, как всегда, уверен в себе. У меня лучшая команда разработчиков, программистов и геймдизайнеров. Разве может меня не ждать успех? Впрочем, я еще ни разу не ошибался, пожал я плечами, запуская презентацию к данному проекту. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на две вещи. Возможность сражаться с игроками по всему миру и необязательный донат. Именно эти составляющие станут ключевыми факторами успеха будущей игры. Clash of Clans – это многопользовательская онлайн-стратегия для телефонов и планшетов из моего прошлого мира, в которой игроку придется строить, развивать и оборонять свою деревню. Казалось бы, ничем не примечательное описание, но именно эта игра произвела настоящий фурор, обретя толпы фанатов и объединяя игроков по всему земному шару. Несмотря на рост конкуренции, Clash of Clans всегда оставалась в верхних строчках рейтинга лучших стратегий, благодаря идеально сбалансированному игровому процессу, простоте и активному сообществу игроков. В каждой деревне со временем развивается свой клан. Они вынуждены воевать друг с другом за ресурсы. Именно поэтому игра и называется «Столкновение кланов». Но давайте сначала поймем, что же представляет собой Clash of Clans. Прежде всего, это всем привычная стройка с ролевыми элементами и полноценной реал-тими-боевкой. Все это оформлено в фэнтезийном сеттинге, в котором с легкостью угадывается скандинавский мотив. Игрокам по канонам жанра предстоит возглавить небольшую деревушку, но уже к 20 уровню от прежней убогости не должно остаться и следа. Далее, все постройки сооружаются в реальном времени, затрачивая один из трех ресурсов. Золотых монет, лилового студня под названием эликсир и его более дорогой и редкой версии темного цвета. Это похоже на обычную игру в строительство, озвучил свои мысли Пол Диас, ведущий программист компании. Не спешите делать выводы, так как столкновение кланов предоставляет игроку полную свободу действий. Как известно, большинство других игр используют сетки разметки для своих построек, что нивелирует потребность в перестановках, но только не в нашей. Дело в том, что каждое боевое строение будет иметь свой радиус и при небрежной расстановке риск проиграть будет увеличиваться в разы. Понятно, что ничего не понятно, сказала Барбара. Все дружно засмеялись. В общем, все как всегда. Нам не дано понять ход мыслей нашего начальника, мы можем лишь следовать его указаниям, а на выходе получить очередной шедевр. В мире нет более креативного человека, чем мистер Рид, говорил Пол, соглашаясь с директором, поэтому нам ничего не остается, кроме как усердно воплощать его идеи в жизнь. Верно, точно. Все похлопали в ладоши, выражая коллективную поддержку игре Clash of Clans. Не в первый раз сотрудники были не в состоянии представить, какой вид обретет продукт их плодотворного труда на выходе. Но в одном они не сомневались точно, эта игра, как и предыдущие, обречена стать успешной. И дело не в том, что они видят скрытый потенциал этого проекта, а в моей негласной репутации провидца, ни разу не ошибавшегося до этого момента и укрепившейся в их сознании вере в идею Алекса Рита. Другим ярким событием прошедших дней можно считать превращение Хизер Брукс в совершенного человека. Я уже упоминал в прошлом, что модификация Хизер – одно из моих желаний. Дело в том, что на плечи девушки свалилось слишком много обязанностей, и от усталости она еле держалась на ногах, рискуя в любое время потерять сознание. До этого я активно помогал ей и нам удавалось справляться с работой и даже выискивать свободное времечко. Но совсем скоро я планирую на время покинуть Готэм Сити и отправиться в Метрополис для того, чтобы открыть там подразделение Alritics Games, которое будет заниматься разработкой компьютерных игр. К тому же, я намерен приобрести книжное издательство, чтобы иметь возможность самому оперировать всем бюджетом книг, чтобы допечатную подготовку, печать, рекламную поддержку и сопровождение книг в процессе продажи осуществляла моя собственная компания. Но для этого не подойдет какое-то простенькое издательство, мне необходима организация, которая уже набила руку в этой сфере, имеющая канал сбыта и связи в разных странах нашей необъятной. Однако и стоимость такого издательства будет не низкой, а кошелек у меня не резиновый, поэтому я велел Хизер приступить к поискам подходящего предприятия, желательно находящегося на краю банкротства, но все еще имеющего вес в литературных кругах. «Вы многое требуете», — говорила Брукс, — «и так слепо верите в свою удачу, учитывая вышеперечисленные вами требования». Не сказать, что она вам улыбнется. Это сколько же факторов должны совпасть, чтобы у меня получилось отыскать издательство с громким именем, выставленное на продажу и по низкой цене. Думаете, такое вообще возможно? В этом мире возможно все, уж в этом можешь не сомневаться. Я и так зашиваюсь на работе, а после того, как вы откроете филиал в Метрополисе, буду вдвойне. Я хорошо вас знаю. Вы поработаете пару дней, а после исчезнете, и мне придется взять на себя руководство новым подразделением компании в отдаленном городе. Эй, это голословные обвинения. Я не стану такое делать, постараюсь, может быть. К тому же ваше присутствие нужно и в Готэм-Сити. Вы анонсировали разработку 3 мобильных игр и должны понимать, что без вашего руководства эти проекты не смогут быть реализованы так, как вы их себе представляли. Барбара не сможет справиться с этим в одиночку. Знаю, но не стоит об этом переживать. Именно для таких случаев я и разработал очки-голограммы, надел я указанный девайс. С их помощью я смогу принимать непосредственное участие в работе компании. Я ведь и тебе подарил такие очки, вот и будешь вызывать меня, как только я стану нужен, и благодаря им даже не почувствуешь, что я нахожусь в другом городе. Думаете, этого будет достаточно? Нет, ты права, этого мало. Как ты и сказала, я не смогу все время находиться в компании, и основной груз ответственности ляжет на твои плечи. Поэтому, я считаю, что тебя необходимо прокачать. Что? Именно после этого разговора Хизер приняла сыворотку Эрскина и стала почетным членом Легиона Суперсолдат. Если так пойдет и дальше, то Алритикс Интертейнмент станет неприступной крепостью, в котором будут работать одни сверхлюди и своей военной мощью ничем не будут уступать тем же Мстителям или Лиге Справедливости. Звучит, как несбыточная мечта, а если подумать, вполне себе осуществимая. В будущем количество сотрудников значительно возрастет, и среди них обязательно появятся сверхличности, некоторых я приглашу лично, а кто-то вступит сам, и общая сила организации увеличится в разы. Разумеется, я не собираюсь приказывать своим сотрудникам спасать Землю. Для этих дел в будущем в команду соберутся другие ребята, о которых я уже упоминал. Моя цель – создать флагман индустрии развлечений, который невозможно будет потопить ни внешними, ни внутренними угрозами. В Недовиллере тоже не сидели сложа руки, и пока я занимался разработкой новых игр, смогли реализовать все проекты, за исключением боевой униформы из нанотехнологий, которые я наказал им воплотить из виброниума. Костюмы из наноботов все еще в процессе сборки и завершится отнюдь не скоро. Другие объекты были воссозданы согласно моим эскизам с абсолютной точностью. 2 меча из виброниума, 2 круглых щита Капитана Америки, 2 короткие палки из кремы, куртка замшевая, 2, ой, не то, вернее наручи с лезвиями, 1 пара, и еще несколько более мелких заказов, которые тоже были успешно выполнены. Итого в наличии мастерской осталось 45 кг, металла Ваканды. Ценнейший ресурс тает на глазах. Неизвестно, сколько ее понадобится, чтобы создать и костюм из наноботов. И если все же удастся создать такую продвинутую униформу, придется вновь потратиться на оснащение всех моих леди защитным снаряжением. Такой костюм можно будет с легкостью замаскировать под красивое ожерелье и носить на шее. Шури, как раз таки, прятала нанороботов в ювелирное украшение в форме зубов и когтей черной пантеры. Если у девушек при себе будет такое защитное одеяние, я смогу чуть меньше беспокоиться об их безопасности. Но все это лишь планы на будущее, а пока я должен достать еще больше виброниума, чтобы хватило на всех. В Недовиллере работа продолжает кипеть. Хира и Рири по-прежнему спорят по пустякам, а Лана, как всегда, за ними присматривает. Так как в скором времени я из Готэма уеду, и пока неизвестно насколько, я решил, что будет правильным заранее предупредить об этом мисс Лэнг. Тем более, что... что иду я в светлый мегаполис, в котором летает последний сын Криптона и близкий друг девушки. Она оставила Метрополис и приехала в мрачный город Темного Рыцаря в надежде на новую жизнь, но все еще не смогла привыкнуть к угнетающей атмосфере этого места. «Уезжайте», — переспросила Лэнг, — «я считала вас домоседом, никогда не покидающим Готэм-Сити. За кого вы меня принимаете, мисс Лэнг? Я не какой-нибудь Брюс Уэйн, который порой месяцами носа из своей усадьбы не высовывает. Мне нравится путешествовать и познавать новые места. К примеру, совсем недавно я был в заснеженной Арктике и отыскал там нечто». «Да, что же?» — занервничала она, видимо, решив, что я говорю о крепости одиночества Супермена, замерзшего человека. Похоже, он упал в холодные воды во время Второй мировой и удачно сохранился. «Это весьма интересно», — произнесла она, облегченно выдохнув. «К слову, я иду в Метрополис, чтобы открыть там новое подразделение по разработке компьютерных игр. Должно быть, Карин меня там уже заждалась, ха-ха. Знаете, она частенько спрашивает о вас. Видимо, вы и правда близки. Карин, она говорила обо мне, и не раз. Вы должны знать, что она любит поговорить. Она рассказывала, как сильно вы ей помогли и заботились о ней по мере своих возможностей, когда она только попала к нам. Вы знаете», — вырвалась у Ланы. Она уловила нескрытый намек в моих словах. «А чем, мисс Лэнг?» — задал я уточняющий вопрос, но девушка не спешила отвечать. «Вполне может статься, что она ненароком проговорится и, совсем того не желая, выдаст информацию, которую мне, конечно же, знать не нужно, поэтому она молчала. Знаю ли я о непринадлежности Кары к нашему миру? Я знал об этом, когда еще впервые встретился с ней. Решил я не мучить ее в догадках. Я не понимаю, зачем вы мне об этом рассказываете? Просто так. Я подумал, что если мы хотим более доверительных отношений, то нет смысла скрывать это. Значит, поэтому вы приняли меня на работу?» — спросила Лана, все еще удерживая вокруг себя ореол недоверия. Она попросила: «Нет, вы что, я впервые рассказал ей о вас, когда вы уже вовсю работали здесь. Но вы знали о наших с ней отношениях. Это имеет какое-то значение? Я знаю очень многое обо всех и обо всем. Я знал, что превосходный инженер-конструктор находился в затруднительном положении, а мне как раз требовался такой сотрудник. Поэтому я и нанял вас, мисс Лэнг. Вы знаете о моих дружеских отношениях с Кларком?» — спросила она, желая понять масштабы имеющейся у меня о ней информации. «Последний сын Криптона. Символ абсолютной надежды», — выжидая мучительные паузы, называл я прозвище героя Метрополиса, — «человек из стали, парень с небес, Супермен, Кал-Эл, Кларк Джозеф Кент. Вы это хотели услышать? Знаю ли я о тайной личности журналиста из Дейлы Планет? Кто вы?» Девушка испуганно отшатнулась. «Что вы хотите от меня?» «Ничего», — пожал я плечами. «Меня не интересуют ваши отношения с Суперменом. Я не Лекс Лютер. Для меня важен не криптонец, а вы, мисс Лэнг. Вы бесценный сотрудник Недовеллира, и без вас это место не продержится и дня», — бросил я взгляд на детвору, на удивление, пока спокойно занятых делом. «Поймите, я не злодей с манией величия, и я не собираюсь захватывать Землю или еще как-то вредить планете. Зачем? Ведь это мой дом, и летающий герой Метрополиса меня не очень волнует. Хотя нет, чуточку все же волнует, но он не единственный, и далеко не на первом месте. Давайте поговорим вот о чем. Что бы вы подумали, если бы на наш круглый шар напало существо, способное в одиночку расправиться с Суперменом? Это невозможно». «Почему нет? Вы так заворожены силой криптонца, что совершенно не осознаете простую истину. Он пришелец, и вполне вероятно, что в необъятных просторах Вселенной есть и другие разумные существа, чья сила превосходит даже нашего доблестного героя. Я не знаю, а вот мне это известно. Поэтому я переживаю не о Супермене, который, если бы захотел, мог бы сжечь планету дотла. Сейчас не об этом. Я говорю о безмерно могущественных существах, спешащих на нашу планету из далекого космоса. И когда развернется битва, а она будет, уж можете мне поверить, я бы хотел иметь возможность защитить себя и своих близких. Именно поэтому я и построил Вавилон и Недовеллир. Я прошу вас помочь мне обезопасить нас и себя, чтобы мы смогли выжить в час грядущего кризиса. Вы пессимист, мистер Рид», — не поверила девушка моим словам. «Я сомневаюсь, что такое произойдет, но я помогу вам. Если все же настанет день, о котором вы говорите, то лучше быть подготовленной, чем сожалеть позже о том, чего ты не сделал, хотя мог бы. Надеюсь, с этого момента мы сможем стать друзьями и партнерами», – протянул я руку для рукопожатия. «Это будет зависеть от вашего поведения», – приняла она добрый жест. «Следующие несколько дней я провел вместе с девушками», так как день отъезда в Митрополис неминуемо быстро приближался. Я завершил все дела, которые требовали моего непосредственного участия, а потому мог покинуть Готэм с чистой совестью. Я оставил достаточное количество воды ямы Лазаря для помелы, которая понемногу очищала жизненный источник планеты. Сблизился с Ланайленг и предоставил все необходимое, включая финансирование на собственные проекты сотрудников Недовеллира. Помог Хизер вернуть контроль и справиться с изменениями в теле, последовавшими после принятия сыворотки Эрскина, а также обещал ей все же подыскать для нее помощницу. Смог убедить Харли, это было крайне сложно, не ехать со мной в Митрополис, обосновывая это тем, что она должна посещать репетиции будущих выступлений. В общем, дни выдались продуктивные. Ах да, еще я вручил презент Найтвингу, две палки из Крима. Абыцу подарил пару наручей. Уверен, они пригодятся ему, когда на него полезет кусаться убийца Крок, зубастый аллигатор неприглядной внешности. Брюс попросил у меня разрешения воспользоваться высокотехнологичной кузнечной печью VIP-X, чтобы смастерить какую-то важную деталь из виброниума. Вот она, слава триумфа. Теперь уже темный рыцарь приходит ко мне с одолжениями. Конечно, я разрешил ему попользоваться нашим устройством, у него-то ведь такого нет. Хе-хе, несчастный, но этот славный момент остался в прошлом. Сейчас я находился на борту самолета вместе с моими неразлучными защитниками, Сашей и Тацу. Наш путь лежал в славный город Митрополис, огромный мегаполис, в котором то и дело происходили стычки между Суперменом и его злодеями. Да, если в Готэме в основном орудует мафия, то тут царствуют суперзлодеи. И какой умник сказал, что Митрополис светлый и безопасный город. Посмотреть бы на этого дегенерата хотя бы одним глазком. Глава 122. Митрополис. Всякий проезжий, путешественник или гость, однажды оказавшись в Митрополисе, поневоле отмечал, что солнце в этом городе сияло по-особенному ярко, а лучи его согревали по-особенному ласково и кристально чистое небо возвышалось, как вы уже догадались, по-особенному свободно и миролюбиво. Но так ли все по-особенному безоблачно и прекрасно было в этом городе? Согласно ежегодно проводимым опросам, значительное большинство жителей Америки на вопрос, какой город вы считаете самым опасным в стране, отвечали Готэм, а самым безопасным называли Митрополис. И никто не брался должным образом объяснить, почему так, а не иначе, ограничиваясь лишь расплывчатыми фразами. Ну, в Готэме властвует коррупция, там такая преступность, что даже сам темный рыцарь не за всем успевает уследить. В общем, все мрачно, страшно и опасно, а Митрополис, светлый и прекрасный, под надежной защитой человека из стали. Мда, устоявшиеся заблуждения и стереотипы. Я могу назвать сотни причин, почему Митрополис по шкале опасности не уступает, а возможно даже превосходит город Готэм, но остановлюсь, пожалуй, на самых банальных. Митрополис – это, по сути, арена, на которой сражаются боги. Если в Готэме в основном орудуют безумные злодеи без сверхсил, то в город Супермена в любой день может свалиться злодей вроде Бизарра или генерала Зода. И когда в одном месте сталкиваются персонажи такого масштаба, колоссального сопутствующего ущерба попросту не избежать. Жить в Митрополисе небезопасно еще и потому, что здесь почти нельзя, вернее, не имеет смысла, рассчитывать на доблестную полицию. Справедливости ради замечу, что в большинстве своем полицейские светлого города в отличие от полицейских темного признаются честными и неподкупными ребятами, но это ровным счетом ничего не значит, они бесполезны. Проблема в том, что у них нет ни способов, ни возможностей для защиты жителей от злодеев такого размаха. Чем они могут угрожать, скажем, Думсдию? Ничем. Повезет, если живыми выберутся после встречи с таким преступником. Так что максимум, что они могут, разгребать завалы, оставленные Суперменом после очередного сражения. Ну и мой любимый аргумент – причинно-следственная связь. Все знают, что Митрополис находится под защитой сына Криптона, а потому должен быть безопасным местом. Я это знаю, мы это знаем, злодеи тоже это знают, и потому многие из них видят в этом вызов. Всякий раз, когда происходит крупное событие, крушение или грандиозное мордобитие, чаще всего местом происшествия оказывается именно Митрополис. Так, достаточно вспомнить события кризисов, когда на улицах города сражались сотни супергероев. Даже объединенные силы Лиги Справедливости не всегда могут быстро отразить атаку, а просто представьте, что случится с городом, если суперзлодеи решат объединить свои усилия. Хочу сказать, что Супермен, призванный оберегать город, и есть тот, кто притягивает в этот город то, от чего его и приходится оберегать. Уверен, если бы человек из стали сменил свое место дислокации, то в метрополисе бы наступил мир и порядок. По крайней мере, здание бы не приходилось ремонтировать каждую неделю, и смертность от падающих на голову кирпичей, вследствие столкновения Супермена с небоскребом, заметно бы снизилась. Но кто станет слушать мои здравые рассуждения, когда у всех на уме лишь доблесть и храбрость их славного защитника, оберегающего чуткий сон жителей метрополиса? Поэтому, как говорится, на Супермена надейся, а сам не плашай. Стоя на трапе самолета, я набрал полную грудь чистого воздуха и, раскинув руки в стороны, поприветствовал, встречавший нас яркими лучами полуденного солнца, светлый город, метрополис, а вот и я. В аэропорт у нас встретила очаровательная девушка в строгом деловом костюме. Она стояла рядом с машиной и приветственно махала нам рукой. Я был очень счастлив видеть эту красоту и потому не мог сдержать улыбку. «Добро пожаловать в наш чудный городок». Во всех смыслах этого слова, сказала Лена Лютари, не скрывая радости от встречи, подружески искренне обняла меня. Я познакомился с Леной около полугода назад, когда покупал свою первую машину. Тогда она прибыла в Готэм, чтобы разобраться с делами филиала своей компании и урегулировать некоторые конфликты. Наше знакомство состоялось в лучших традициях романтических фильмов. Наши взгляды встретились, между нами вспыхнула искра. Она пригласила меня выпить бокальчик красного вина. Ладно, это я, конечно же, утрирую, ха-ха. Но, после той встречи мы в самом деле стали очень близкими друзьями, и это при том, что разговаривали мы в основном по телефону, а видели друг друга лишь по видеочату. Однако это не помешало нам построить крепкие отношения на расстоянии, разумеется, только дружеские. Пока. Я всегда стараюсь поддерживать связь со всеми, с кем мне довелось познакомиться и наладить контакт. Никогда не знаешь, кто сможет помочь в той или иной ситуации. К тому же, кому-то может понадобиться помощь от тебя, неплохая возможность заработать в копилочку кармы. Поэтому общение – это важный социальный навык, которым нельзя пренебрегать. Даже со злодеями я предпочитаю разговор насилию. Если конфликт можно избежать словами, то зачем пускать в ход кулаки? Наглядным примером может послужить моя первая встреча с Джокером, которого я смог парочкой слов и обещаний убедить сдаться в руки правосудия. Конечно, если собеседник не склонен к разговору и предпочитает все дела решать при помощи силы, то тут, как говорится, наши полномочия все. Ну что, поехали? Спросила Лена, садясь за руль автомобиля. Я сел рядом с ней на пассажирское место, мои телохранители церемониться тоже не стали и молча устроились на заднем сидении. Когда ты предложила встретить нас, я даже слегка удивился, сказал я сводной сестре Лекса Лютера. Думал, ты вечно занята. Все-таки директор многомиллиардной компании. Ты и сам глава компании, но я сомневаюсь, что ты целыми днями пропадаешь на работе, отвечала Лена, медленно выезжая из территории воздушной гавани. Мне просто захотелось встретить своего друга. Ты же знаешь, из-за не слишком хорошей репутации моего дорогого братца, друзей у меня не то, чтобы много. И даже те, кого я могу назвать таковыми, скорее видят во мне не друга, а богатую женщину, к которой стоит держаться поближе. Кто бы мог подумать, что из-за всего этого я удостоюсь столь высокой привилегии. Меня возит одна из самых богатых женщин Америки. И сколько же это будет для меня стоить? Это бесплатно. ХМ, звучит дороговато. В самом деле, лучше познакомь меня со своими подругами, сказал Лютер, бросив взгляд на заднее сиденье, где молча слушали наш разговор две барышни. Это мои телохранители, Саша и Тацу. Я о них тебе уже рассказывал. Девочки, это Лена Лютер. Весьма богатая и влиятельная особа, но при этом очень милая и дружелюбная. Надеюсь, вы поладите. Да, мы перекинулись парой слов, но общения как такового не последовало. Мои секьюрити сами по себе были малообщительными и Лене, которая приходилась Лексу Лютеру с водной сестрой, относились настороженно. Пройдет немало времени, прежде чем они смогут наладить контакт и перейти к более доверительным отношениям. Во избежание неловкого молчания я поинтересовался у девушки, куда мы сейчас направляемся. Ко мне домой. Я подумала, что вы устали от перелета и вам не помешает отдых. У меня есть все необходимое, от бассейна до спа-салона». Мисс Лютер посмотрела на зеркало заднего вида и, не заметив там счастливые лица, продолжила: «Если вы этим не увлекаетесь, то дома также есть спортзал, не сомневаюсь. Но все же, я бы хотел для начала осмотреть то самое здание. Сомневаешься в моем выборе? Если бы сомневался, то не попросил бы тебя заняться его приобретением. Просто не терпится увидеть место, которое станет домом для Алритикс Гомес. Возможно, там понадобится ремонт. Я уже говорила тебе, что сама конструкция качественная и устойчивая, фасад в отличном состоянии, техническое обслуживание объекта пройдено, внутренние пространства оформили по указанным тобой требованиям, все работает как часы. Ах, ладно, это не так далеко отсюда. Вскоре мы приехали к огромному дому, своими формами напоминающий пышный кустарник или раскидистое дерево. В моей прошлой жизни было похожее здание, библиотека Гейзеля. Здесь же этот дом служил штаб-квартирой компании по производству наручных часов, но предприятие обанкротилось и место пустовало более полугода. Где-то месяц назад я поведал подруге о своих планах открыть в Метрополисе филиал, занимающийся разработкой компьютерных игр, и та сразу предложила помощь с подбором нужного места. Лена Лютер когда-то хотела приобрести эту постройку для себя. Ей очень нравилась необычная архитектура. Она говорила, что этот дом похож на нераскрывшийся бутон загадочного цветка. Но здравый смысл возобладал, и она передумала, так как не нашла рациональной причины для покупки, кроме простого «хочу». Мои слова заставили ее вспомнить об этом чудном здании, и она уговорила меня непременно купить именно этот дом. Я не видел поводов для отказа, ибо мне подобная архитектура нравилась ничуть не меньше. Данная покупка обошлась мне в 35 млн, а внутренний ремонт еще в 2 млн. Лена помогла все организовать и проследила за всеми работами, мне даже не пришлось приезжать для этого в Метрополис. Она же закупалась всем необходимым техническим оборудованием, начиная от SSD-дисков и заканчивая мощными процессорами. Это опустошило мои карманы еще на 150 млн. Мы осмотрели едва ли не каждый дюйм здания и остались под глубоким впечатлением, я уж точно. Придомовая территория, засаженная зеленью и цветами, внушительные парковочные места на подземных этажах, огромные помещения с разнообразными комнатами, все впечатляло своим размахом и вкусом. А еще с крыши дома открывался невероятный вид на улицы большого города. Я был очень рад тому, что послушал Лену и купил это архитектурное чудо. Уверен, Карин это место понравится ничуть не меньше. Тем более, что на крыше есть посадочное место для вертолета, а значит она сможет добираться на работу по воздуху абсолютно легально. Хе-хе, это я так неумело пытаюсь пошутить. Зачем криптонке посадочное место, когда она может спокойно залететь прямо в окно своего рабочего кабинета? И вот после долгой экскурсии, уже ближе к вечеру, мы, наконец, доехали до дома Лены Лютер. Ее усадьба оказалась роскошной, роскошнее наших ожиданий в несколько раз. Она выделила нам по гостевой комнате и велела чувствовать себя как дома. Леди Лютер заявила, что мы можем оставаться в стенах ее дома столько, сколько захотим, и не торопила нас с поиском жилья. После ужина Тацу ушла разведать обстановку снаружи, а Саша, осмотрев дом изнутри и не найдя ничего подозрительного, устроилась у окна и уткнулась в телефон. Мы же с хозяйкой усадьбы расположились возле горящего камина и весело и задорно вели нескончаемый диалог. Все-таки разговор по телефону и беседа с глазу на глаз – это две совершенно разные вещи. Мы болтали, шутили, смеялись как самые лучшие друзья. Вполне возможно, что я был единственным человеком, которому Лена могла полностью открыться и с которым могла говорить обо всем, что было на душе. Я не боялся ее брата, не был ее подчиненным, который мог бы проболтаться, я не пытался все время польстить или угодить ей. У меня было свое мнение, и порой оно не совпадало с убеждениями девушки, и мы начинали спорить. Я не прогибался под нее, желая задобрить богатую особу, а продолжал отстаивать свою точку зрения, и это все являлось тем, чего ей в обычной жизни так не хватало. «Так ты поссорилась с Ликсом, это слишком громкое заявление», — помотала она головой. «Мы с ним не в лучших отношениях уже давно. Чтобы поссориться, нужно для начала помириться, а мы никогда этого не делали. Просто в этот раз все зашло слишком далеко. Я так сильно разочаровалась в нем, что даже продала часть акций его компании LixSorb, которые принадлежали мне. Это его порядочно разозлило. Правда, его разозлила продажа акций, скорее всего, его взбесило то, что я продала эти акции Брюсу Уэйну, ответила барышня, глотнув немного ароматного вина. Они давние соперники, и Лекс все время пытался прибрать к своим рукам как можно больше акций компании Уэйна, а тот отвечал моему братцу тем же. До этого момента Лекс выигрывал, но после того, как я продала часть своих акций в лидеры, вырвался Брюс. Это и разозлило Лютера. Бьешь в самые болевые точки, а иначе никак, фыркнула девушка и, сделав еще один глоток, опустошила бокал. Так как я не воспринимал ничего спиртного, просто неспешно пил свой персиковый сок и заодно также неспешно любовался красотой девушки. Лена печально выдохнула и, отставляя в сторону пустой бокал, продолжила. Так что сейчас я ищу, куда можно выгодно пристроить деньги, которые получила за акции. Проблема в том, что денег слишком много, а перспективных направлений слишком мало. Не уверена, в какую сторону мне развиваться. Могу поделиться советом. Делись. Купи на эти деньги сеть кинотеатров. Ты шутишь? Не поверила девушка. Ты же знаешь, что индустрия развлечений – самая нишевая форма бизнеса. Она не приносит существенного дохода. Я бы с тобой не согласился. Не все такие удачливые, как ты. Это неудача. Хорошо, не все такие же гениальные, как ты, поправила она себя. Многие на этом поле терпят убыток. Фильмы не собирают большую кассу, за исключением некоторых громких блокбастеров и темных лошадок, но таких единицы. Раз в год, если очень повезет, два. Потому кинотеатры еле сводят концы с концами. Да, они забирают половину кассы себе, но с этих же денег платят налоги, заработную плату, оплачивают аренду, электричество и так далее. Сейчас многие сети кинотеатров закрываются или объявляют себя банкротами. Это нерентабельный бизнес. Мда, низкокачественному продукту, не заслуживающему внимания, даже численность населения более чем в 20 миллиардов человек не поможет собрать кассу. И даже цены на билет, которые раза в три ниже, чем в моем прошлом мире, не могут побудить людей ходить в кино, поэтому-то кинотеатры и терпят убытки. Это не продлится долго. Скоро кинематограф ждет революция. Я планирую в будущем заняться кинопроизводством, и, можешь быть уверена, они точно соберут кассу в прокате, заверил я свою подругу. Ты серьезно? Более чем. Конечно, я не собираюсь снимать прям завтра и даже не в ближайшие месяцы, но и ты не сможешь за короткий срок запустить сеть кинотеатров. Значит, ты хочешь, чтобы я прокатывала твои будущие киноленты, и я должна поверить в то, что все они будут успешными. Если это окажется не так, я потеряю просто уйму денег, а получила я их не так легко, и мне бы не хотел распрощаться с ними, совершив какую-то глупость. Мы много говорили об этой идее, и Лена обещала подумать над моим предложением, но точного ответа не дала. Мне кажется, она все же последует моему совету и попытает себя в новой сфере бизнеса. Кстати, я слышала, что твой музыкальный альбом номинирован на премию Грэмми, игры над Хегами Авардс, а книги числятся в номинантах премии Бакселлер. Так здорово. Ни для кого не секрет, что именно они заберут все награды и статуэтки. Иначе и быть не может. Может статься всякое. Да, в январе проходят различные премии. Оскар, Эмми, Тони, Грэмми, Хегами Авардс, Бакселлер. Но в отличие от моего прошлого мира, здесь данные мероприятия не настолько популярны и не имеют огромной фан-базы. Можно сказать, что здесь вся индустрия развлечения в целом не имеет должной фан-базы, что уж говорить о каких-то премиях. В этот раз все по-другому, сказал Лютер. Ты буквально ошеломил весь мир своими песнями, играми и книгами, а потому все с нетерпением ожидают церемонию вручения наград. Многие аналитики предсказывают, что аудитория трансляций должна вырасти по сравнению с предыдущим годом раза в три. Так что можешь не сомневаться, призы уже у тебя в кармане, ибо всем этим премиям необходимо раскручивать себя и повышать свою репутацию, а легче всего это сделать именно благодаря народному любимчику. Ха-ха, уверена, что Оскар, Эмми и другие церемониальные организации бьются головой об стенку от зависти. Ведь в отличие от остальных, они не могут тебя номинировать. Всему свое время. Глава 123. Анонс компьютерной игры. Алекс. Кинулась ко мне в объятия очаровательная блондинка, едва не сбив меня с ног. Может показаться странным, что меня, ходячую боевую машину, напичканную разнообразными эликсирами, чуть не сбила какая-то девушка, но стоит только сказать, что это прекрасное создание родом из разрушенной планеты Криптон, и все вопросы сразу же отпадают. «Привет, Карин, обнял я девушку в ответ. Выглядишь прекрасно. Прекрати. Засмущалась Пауэргерл. Это правда. И эти очки не способны скрыть твою неземную красоту. Протянул я руку к темной оправе очков, намереваясь посмотреть на лицо мисс Зорель без них, но она не дала мне их снять. Не надо, без них меня могут узнать. Поправила она их на переносице. До сих пор не понимаю, как обычные очки способны скрывать внешность криптонцев. Это в самом деле магия или просто закон этой сумасшедшей вселенной? Что-то я сомневаюсь, что мне также удастся скрыться от общественности. Хотя, я ведь до этого ни разу не пробовал носить очки. Стоит разок испытать эту магию скрытности на себе. Карин буквально сегодня только прилетела из Медвилла в Метрополис и сегодня же вышла на работу, где мы, собственно, сейчас и встретились. Кроме меня, главы компании Карин Стар, директора Алритикс Гомес, здесь никого не было. Причина проста. Набор сотрудников был все еще не проведен. «Ты уже осмотрела здание?» – спросил я героиню, пока мы медленно шли ко входу. «Да, как только ты сказал мне, где будет находиться наш офис, я тут же сюда прилетела и совершила несколько полетов вокруг здания. Это место чудесно!» – искренне улыбалась кузина Супермена. «Мы прошлись по кабинетам будущих разработчиков, вместе проверили оснащенность и наличие всех необходимых на первое время девайсов, и только потом приступили к работе. Задача номер один – набор персонала. Следующие несколько дней мы просматривали более 1000 заявок от программистов со всей страны. Репутация компании, которая выпустила такие шедевры, как Subway Surfers, Angry Birds и Fruit Ninja, работала сама на себя. Все хотели стать частью Alritics Entertainment и быть причастными к созданию компьютерной игры, которая непременно должна была войти в историю. Мы провели тщательный отбор и, наконец, для начала приняли на работу 30 человек. Как обычно, главным критерием служил не их опыт работы или навык программирования, а отношение к компании и степень доверия к кандидату. Моя интуиция, как всегда, выступала стрелкой компаса, указывающей на нужного человека. Возможно, только в Alritics Entertainment работают самые ответственные сотрудники, всецело посвящающие себя компании и не замышляющие против нее никаких козней. Пауэргерл, ныне директор Alritics Гомес, после того, как все формальности были улажены, пакет документов для различных инстанций был собран, а сотрудники уже осваивались на своих рабочих местах, сообщила мне, что ей нужен будет опытный помощник, который сможет взять на себя стажировку новичков. Помимо руководства, она собиралась заниматься программированием будущей игры, так как считала, что успех первой компьютерной игры определит успех всех последующих, поэтому была намерена приложить к этому все усилия. Она была права, потому я принял решение перевести сюда кого-нибудь из Готэма. Мой выбор пал на Пол Диаса, который занимал должность ведущего программиста в Alritics Mobile. Ему были известны мои мысли, намерения и то, каким именно я желаю видеть конечный продукт. Он был в числе первых сотрудников компании, а потому привык к необычным идеям своего босса, которые зачастую новичкам просто непонятны, но он знал. Следуешь заданному курсу, рождаешь шедевр. Мне здесь как раз был нужен именно такой человек. Благо теперь Пол зарабатывал достаточно много, чтобы обеспечить матери достойный уход, пропитание и лечение. Благодаря хорошим врачам она быстро поправилась и уже могла сама о себе позаботиться. А его младшая сестренка, которая еще совсем, казалось бы, недавно из-за финансовых сложностей в семье чуть не бросила учебу, теперь имела возможность заниматься всем, чем только могла пожелать. Поэтому на его долгосрочную командировку в другой город в семье отнеслись с пониманием, что для меня было очень важно. Я назначил Пола временным заместителем Карин, так он поступил в прямое подчинение девушке из стали. Теперь Кара сможет сосредоточиться на разработке игры и меньше времени уделять на руководство и обучение новичков. Мозг криптонца подобен суперкомпьютеру, способному вычислять и анализировать целые терабайты данных. Было бы глупо не дать девушке воспользоваться своими силами на полную мощь. В принципе, здесь работала такая же система, как и в подразделении мобильных игр, которым руководила Барбара Гордон. Бэтгерл принимала непосредственное участие в производстве всех игровых проектов, так как являлась самой умелой и искусной в языке программирования. Наконец, все организационно-структурные вопросы были улажены, осталось только объявить игру. Это первый проект Alritics Gomes и наша первая компьютерная игра, а потому мы должны ворваться на рынок виртуальных развлечений с идеей, которая перевернет всю игровую индустрию. Мы должны с первого раза заявить о себе всему миру и показать, что родился настоящий гигант, способный покорить виртуальный мир. Но прежде чем я назову свой выбор, стоит немножко рассказать о ситуации в сфере компьютерных игр в этом мире. Кому-то это может показаться странным и даже нелогичным, но именно так все и обстоит. Несмотря на то, что здесь наступил 2011 год, и технологии в этом мире в разы превосходят девайсы из мира, в котором я жил до этого, производство компьютерных игр здесь будто бы застряло в 2000-х. Я поиграл в игру, которую выпустили буквально в прошлом году. И графика, и стилистика, и движок, все в этой игре как будто пришло прямиком из 2000 года. Знаю, ситуация, в которой игры здесь оказались, звучит просто абсурдно, учитывая, насколько тут развита компьютерная индустрия, и даже существование искусственного интеллекта здесь не то чтобы гостайна. Но по всей видимости, из-за того, что индустрия развлечений в этом мире не самый прибыльный бизнес, то отыскать какие-то оправдания сложившемуся феномену можно. В мире, откуда я прибыл, компьютерные игры считались настоящим культурным феноменом, возникнув как незамысловатый плод творческой мысли программистов. Они с каждым годом приобретали все большую популярность и развились до того, что стали отдельной специфической спортивной дисциплиной – киберспортом. В игры играли не только скучающие школьники или прогульщики-студенты, но и бизнесмены, политики, домохозяйки, инженеры, художники, в целом, абсолютно разные люди. Их всех объединяло одно – желание испытать в виртуальных мирах что-то новое, доселе неизведанное, попытать удачу и получить наслаждение как от игрового процесса, так и от достигнутых в игре результатов. Поэтому, я должен был обдуманно подходить к выбору игры, которая должна была взять на себя обязанности флагмана и привести видеоигры в новую цифровую эпоху. И этой игрой стала Grand Theft Auto, Vice City, компьютерная игра в жанре Action Adventure от третьего лица, разработанная британской студией Rockstar North и выпущенная американской студией Rockstar Games, являлась четвертой по счету и второй трехмерной игрой из серии КТА. Без преувеличений можно сказать, что КТА, Vice City, настоящая игра-феномен, горячо любимая миллионами фанатов по всему миру. Более того, именно эту часть культовой франшизы многие называли лучшей, даже несмотря на последующие части с куда более плавной графикой, продолжали время от времени поигрывать в этот легендарный шедевр. Grand Theft Auto по праву можно считать революционной серией игр, полностью изменившей после себя игровую индустрию. Итак, дамы и господа, представлял я сотрудникам компании будущий шедевр, который им предстоит разработать. Это Vice City, чистый и процветающий город с привлекательными пляжами, раскачивающимися на ветру пальмами и ярким солнцем. Кристально чистая вода, лучшие ночные бары и стриптиз-клубы, стильные спортивные тачки, байки, вертолеты и непередаваемая атмосфера 80-х. Шикарные женщины, большие деньги, бешеный драйв погони перестрелок, плюс музыка на любой вкус все 24 часа в сутки. И всем этим игрок имеет право насладиться. На раскадровках это похоже на моими, заметил Пол Диас, рассматривая серию рисунков, иллюстрирующих вид будущего виртуального города. Да, именно этот город можно взять на вооружение, но заметьте, что действие в игре будет происходить в 1986 году, а значит и атмосфера должна быть соответствующая. И стоит уделить внимание основательному моделированию окружающей среды. На деталях базируется достоверность происходящего. К примеру, забравшись на пляже по колено в океан, должны быть видны плавающие неподалеку от берега морские черепахи, а в толще воды в бухтах должны отчетливо виднеться подводные скалы, которые в некоторых местах покрыты водорослями. Многие здания – это не просто параллелепипеды с натянутыми сверху текстурами. Внутри есть помещения, в которые можно зайти и осмотреть интерьер. Мы должны воссоздать яркий курортный город в виртуальном пространстве, в который бы все захотели вернуться вновь, чтобы насладиться отдыхом и развлечениями.